Требуется провиденциальная личность. Впрочем, у Шатца только что появилась идея. И как же это он раньше не додумался? Ну, поглядим, поглядим. Он расплывается в улыбке, а я страшно доволен, что он принял мою подсказку. Он не боится советоваться со мной. Евреи — народ хитрый и опытный, и на этот раз я постараюсь следовать их советам. Вот только я не намерен влезать в это дело. Я подсказал, а дальше пусть сами разбираются. Что меня больше всего бесит в Хаиме, так это то, как он ловко смывается и делает вид, будто он ни при чем, его нет. А это я, Шац, сам до всего додумался, хотя я прекрасно знаю. Тут уже пошла такая свара, мне это все обрыдло. Я решил отвалить, пройтись по лесу Гайст, чтобы набраться вдохновения. Но в этот миг в кабинет врывается капрал Хенке, тот самый, что каждое утро в 10 часов приносит нам чашку чая, и вид у него, прямо скажем, катастрофический. «Господин комиссар, что такое? Их арестовали?» «Сержант Клепке, вахмистр Бзик, вы послали их патрулировать лес. Ну и что?» «Только что обнаружены их тела. Это ужасно. Вот такие вот улыбки!» Хенке изображает вот такую вот улыбку, весьма впечатляюще. Писарь, уже прочно сидевший на стуле, начинает подниматься, ну прямо тебе как тесто на дрожжах. «К их рожам это очень идет», — бурчит Шац. «Недовольство в нем не ощущается. Они решили, что справятся. Ничтожество. Тут требуется провиденциальная личность, человек, способный обуздать ее, завалить, взять дело в свои руки и сделать ее счастливой. Она ничего не имеет против грубости, ей нравится, когда мужчина — это мужчина. Ей уже осточертели сопляки, молокососы, недоделки. Она уже наелась этих слабаков-демократов, чей хребет при первом порыве ветра сгибается, как тростник. Он встает. Я отхожу чуть подальше и не без интереса наблюдаю за ним со стороны. Он топает ногой, на лоб ему спадает прядь, точь-в-точь такая же, заметьте, я вовсе не желаю этого Германии, но все-таки очень бы хотелось, чтобы вы ответили мне на один вопрос. Не испытываете ли вы, когда читаете в газетах, какой процент голосов был отдан на выборах за неонацистов? Крохотного удовлетворения. Признайтесь, вам начинает надоедать, что у вас появляется привычка думать о Германии иначе. Что, не так? Ведь правда же, куда приятнее иметь возможность поместить Германию в графу «неисправимое», «неизменно остающееся само собой», куда вы ее определили раз и навсегда. Точно так же, как вы предпочитаете, чтобы евреи соответствовали образу, какой вы им создали за несколько столетий, а Израиль или демократическая Германия, разрушая ваши сложившиеся привычки и взгляды, немножечко вас смущает. Вот почему я ловлю себя на том, что вопреки своей воле нашептываю Шатцу советы быть осмотрительной. Теперь я его не подталкиваю. Совсем наоборот, я его удерживаю. Пусть за ней гоняются другие. Германия уже сделала для нее все, что могла. Но она не утолилась. И хочется больше, еще больше. Я шепчу ему, что немцами она уже сыта по горло. Ничего это не дало. Она оставалась холодна, как мрамор. Я удерживаю его, я против. Я убеждаю, доказываю. Чего хотят немцы? 2000 лет ненависти и плевков в спину? Стать новыми евреями, занять наше место, да? Одним словом, я уговариваю Шатца не лезть в лес Гайст и не ввязываться в это. И вовсе не симпатии, как вы понимаете. Но если немцы опять попробуют удовлетворить ее, от Джоконды не останется ничего. Даже улыбки, плавающие в пустоте, как после чеширского кота. Ничегошенька. Ведь она же превратилась в чудовищно неудовлетворенную, чудовищно мечтательную и чудовищно требовательную принцессу. Чтобы воспарить от наслаждения, ей теперь потребуется не меньше 500 мегатонн. На меньшее она не согласится. Она начинает осознавать себя. Он колеблется. Однако известно, что он немец. Это видно невооруженным глазом. Весь мир смотрит на него. И как поступить, когда взоры всего мира устремлены к твоей необузданной мужественности? Тут задумаешься. Я вовсю убеждаю его. Твержу ему, что она нимфоманка, что никому еще не удалось удовлетворить ее. С этим своим внутренним спором мы совсем забыли про капрала Хенке, а он все еще тут. Вытянулся по стойке смирно. «Шеф, ну что?» Руки по швам, ест взглядом начальство. «Прошу разрешения отправиться патрулировать лес Гайст». И капрал скромно опускает глаза. «Не хочу хвастаться, шеф, но я уверен, у меня получится. У меня есть все, что нужно». Даже для очень знатной дамы. Если желаете, могу привести кое-какие цифры. У меня замечательный характер. Я сеял несчастье всюду, где проходил. 15 суток ареста, взвыл Шац. Кругом. Невозможно гнуснее оскорбить все, что в человеке есть благородного. «Крепитесь, друг мой», — уговаривает его крайне шокированный граф. В дверь заглядывает инспектор Гуд. Он смеется. «Чему вы так радуетесь?» «Господин комиссар, пришла делегация бойскаутов. Хотят помочь вам. Молодые люди страшно возбуждены, готовы добровольно отправиться прочесывать лес. Гоните их домой. Пусть устраивается собственными силами». «Хи-хи-хи! А что делать с журналистами?» Шат задумывается. «Пожалуй, это будет наилучший выход. Пусть увидят его на посту, убедятся, что он умело и хладнокровно ведет расследование. Это положит конец гнусным слухам, которые распространяют его враги. Пустите их». «Сколько их?» Они примчались со всех концов света. И особенно возбуждены английские специальные корреспонденты. Сами понимаете, в головах у них одни только немецкие зверства. Никак не могут простить нам бомбардировки Лондона. Спустя 20 лет Sunday Times хватило хуцпе выпустить специальное иллюстрированное приложение, посвященное антисемитизму в Германии. Какой антисемитизм? В Германии осталось всего-навсего каких-то 30 тысяч евреев. И вы считаете, этого достаточно, чтобы воссоздать, возродить идеологию? Засверкали вспышки, и Шац на миг испугался, но тут же спохватился и успокоился. «Этого сукина сына не видно, здесь только он один». А я обиделся. Мне бы очень хотелось, чтобы меня могли сфотографировать. Настоящей известности я так и не добился. Так, третий разрядный шут. Надо было эмигрировать в Америку. в Голливуде и определенно стал бы новым Дэнни Кэем. «Муж, где муж? Мы хотим взять интервью у мужа». «Ужасно», — простенал барон. «Мое имя войдет в историю рядом с именем Ландрю». Примечание. Ландрю Адольф, брачный аферист, серийный убийца, действовавший во Франции, казнен в 1922 году. Граф пожимает ему руку. «Мужайтесь, дорогой друг. Господа, господа, почему вы на меня так смотрите? Я ничего не делал». «Ничего? Совершенно ничего». «Бедная женщина, не беспокойтесь, все объяснится». «Дорогой друг, мой совет. Не произносите ни слова, пока здесь не будет вашего адвоката». Телефон надрывается, Шац вылезает из кожи. «Алло? Да? Цирк Бабара предлагает свои услуги? На кой черт? Что? Они предлагают разбросать всюду куски отравленного мяса? Вы что, смеетесь надо мной? Это не дикий зверь, это очень знатная дама. Шиллер, Лессинг, Спино... Прекратите, Хаим, прекратите! Монтень, Декарт, Паскаль... Себештан, он лишил меня слова?» Мгновенно умолк, сжал зубы, стиснул челюсти, оттер меня. «Что ж, получается, теперь я и пошутить не могу? Нельзя?» Журналисты окружили барона, но он твердо стоит на своем, еще держится, еще сопротивляется, все еще верит в нее. Лили интересовало только то, что связано с духом. Однако приговор единодушен, отовсюду раздается «нимфоманка». Воронов вторит граф. «Лили, наша Лили, плакавшая над раздавленной гусеницей!» Графу вторит барон. «Лили запрещала садовнику срезать цветы. И вместе дуэтом. Она была такая мягкая, такая добрая!» «Барон, ее отношения с мужчинами были отношениями Лауры и Петрарки». «Граф, убивают Джоконду». «Я». «Мазл тов». «Шац». «Арахмонес». «Я». Целую его в лоб. «Бамамир без душей». «Наидиш, для меня ты прекрасна». Еврейская песня, чрезвычайно популярная в 30-40-х годах. Шац. Гвалт. Гвалт. Деголь. Мадонна с фресок. Принцесса из легенды. Фрейд. Нимфоманка. Гёте. Больше света. Предсмертные слова Гёте. Наполеон – пшик, Гитлер – пшик, лорд Рассел – пшик, Джонсон – пшик, Иисус – ну уж нет, вопит Шац. Мы, немцы, не позволим тронуть евреев. У меня по спине поползли мурашки. Я вдруг почувствовал страшную опасность, нависшую над моим народом. Нацисты, которые не будут антисемитами. Представьте на миг, какой чудовищной катастрофой стало бы для нас, если бы Гитлер, к примеру, был не против евреев, а совсем наоборот, против негров. Немцы едва-едва нас не поимели. Счастье, что они оказались расистами. И тут я, что называется, сдрейфил. Я стал совсем махонький-махонький. Испугался, что меня заметят. Испугался, что сейчас ко мне полезут с предложениями, с дарами. Таких даров я не пожелал бы своим лучшим друзьям. Причем, прошу заметить, было бы чем оправдаться. Вот в Соединенных Штатах негры уже устраивали погромы, громили еврейские магазины. Их экстремисты выступали с яростными антисемитскими призывами. Само собой, надо защищаться. Нет, не хочу даже слышать об этом. Тьфу, тьфу, тьфу, сворачиваюсь, как еж, в клубок, заставляя себя успокоиться. Черных я уважаю, они отличаются от нас, их нельзя не уважать. Можно же все-таки уважать кого-то и не будучи расистом. Шац, которому несколько секунд слышались долетающие, словно бы из всех сторон пронзительные, бестелесные, безликие голоса, наконец с облегчением вздыхает. Приступ кончился. Даже чертов этот скрипач исчез с крыши. И вместо раввина и семи свечника в руке Шагала он видит родную физиономию капрала Хенке, объявляющего: «Архиепископ Коадьютор». «А этому-то что нужно?» — бурчит Шац. «Он уже в десятый раз появляется. Интересуется вполне нормально». «Как это нормально?» «Но это же непосредственно имеет касательство к нему». «Непосредственно к нему? Он хочет что-то предложить, какое-то решение». Все-таки церковь. Церковь. Ну да, конечно. Черт побери. Ты можешь мне сказать, каким боком это касается церкви? Эта тварь грызет чудовищное желание, которое никто не способен удовлетворить, а это ее доводит до отчаяния, а ты мне подсовываешь архиепископа. Ну, все-таки за ними Бог... «Ну да, конечно. Да при чем тут это? При чем тут это?» Капрал подмигивает Шацу. «Что это значит?» «Так ведь он всемогущий. Ну и что? Он все может. У него получится. У него по... Вон отсюда дубина!» «И передай своему архиепископу Коадьютору, что в нем не нуждаются. Пусть он не думает ходить, утешать ее. Обойдемся без боженьки. Не перевелись еще на земле мужчины, настоящие, решительные, у которых есть еще желания и которые сознают свои возможности и способны взять дело в свои руки». Я фыркаю. «Алло. Да. Лига прав человека? Они всюду суют свой нос». Оберкомиссар Шац слушает. «Лига прав человека возмущена? Но так она только и делает, что возмущается. И потом, чего вы суетесь? Все жертвы пошли на это по собственному желанию. Послушайте, полиция вовсе не виновата. Что у нее такие непомерные требования? Все ей не так, ничего ей не подходит. Социализм? Уже пробовали. Полный пшик. Все уже испробовали. Что? У вас идея? Ну, выкладывайте. Так. Так. Что? Это омерзительно. Милейший, вы развратник, порочный до мозга кости». Шац швыряет трубку. Журналисты заинтересованы. «Что он вам сказал?» «Он утверждает, что знает хитрый, но верный способ». «Какой?» «Ну, господин комиссар, мировое общественное мнение имеет право знать. Могу вам сказать одно. Это такое беспредельное свинство. А вдруг оно удастся?» «Никогда, вопит барон, только не с Лилией!» «Господин комиссар, именем права народа самим решать, требуем сказать нам. Скажите, что это за способ? У вас нет прав душить идеи, а у нас есть право знать. Это же может все изменить. Да говорю же вам, это такая грязь, но, может, целительная? Барон вскакивает, он похож на побитого Пьеро. Сейчас он сделает заявление. Воцаряется почтительное молчание, как-никак человек он известный, один из творцов обновления, у него в кармане вся тяжелая промышленность. Господа, выслушайте меня. Вы заблуждаетесь относительно Лили. Я ведь все-таки ее муж и знаю, о чем говорю. Сейчас я вам все объясню. Мы имеем дело с холодной женщиной. Какой-то журналист, явно француз, презрительно обрывает его. «Месье, холодных женщин не бывает. Бывают только мужчины-импотенты. Милостивый государь!» «У меня получится, у меня обер-комиссара Шатца получится. Мне не нужны никакая система, никакой марксизм, социализм, идея, метод. Я пойду туда один, вооружаясь лишь своей мужественностью и сделаю ее счастливой. Стократ более великий, чем Александр Македонский. Стократ более могучий, чем Сталин. Стократ более решительный, чем Гитлер. Я избавлю ее от этой свободы, от этой неприкаянности, которая тяготит ее. Алло! Алло, да, кто? Фюрст? Президент Лиги защиты нравственности? Только его не хватало. Ну ладно, пусть войдет. Пускай войдет. Президент Фюрст высокий, прямой, как восклицательный знак. В руках трость, но не для того, чтобы опираться на нее, а чтобы обороняться. Этот человек известен всему миру возвышенными устремлениями своей души, своими протестами против подрыва нравственных устоев, своими призывами к благопристойности, к моральной чистоте, к добродетели. Руки у него длинные, совсем недавно он установил сотрудничество с одним французским депутатом, ярым галлистом, поднявшим тревогу накануне представления в Париже извращенной пьесы «Марат Сад» и призвавшим к спасению нашего генетического фонда, которому угрожает коварная гнилая литература, способная развратить грядущие поколения, в результате чего на руках у человечества окажется 16 миллионов детей даунов и уродов. Примечание. Пьеса «Марат Сад» имеется в виду пьеса немецкого драматурга Петера Вайса 1916-1982, «Преследование и убийство» Жана Поля Марата 1964. Сюжет пьесы «Представление в сумасшедшем доме. История об убийстве Марата», поставленная маркизом де Сада. Выход пьесы и ее постановка сопровождались скандалами. Господин комиссар, как защитник молодежи и семьи, двух столпов нравственности и религии, я протестую. Протестую решительно и категорически, требую принять срочные меры. Мы обязаны окружить себя жесточайшей цензурой, установить комитет общественной бдительности на всех подступах. Всю свою жизнь я отдал защите нравственного здоровья и скорее дам себя убить, чем отступлюсь от своих принципов. Я требую телохранителей. Требую, чтобы вокруг моей добродетели установили полицейские заграждения. Она ищет меня. Я уже чувствую, как в меня прокрадывается Пятая колонна, как она пытается овладеть мной, обложить со всех сторон с помощью интеллектуалов, масонов и международного еврейства. Мне приходится в собственном доме еженочно устраивать заграждение, и с оружием в руках я жду, что придут лишить меня чести. Вчера мне пришлось стрелять, но я не попал. Господа, эта ненасытная нимфоманка рыщет вокруг меня. Я ощущаю на своем теле ее обжигающее и пахнущее спиртным дыхание. Ее грубые руки ищут, проверяют, все ли у меня на месте. Я слышу ее непристойный хриплый шепот, субсидируемый Министерством культуры. Ее безумные посулы. Пальцы ее стараются разжать мои руки и вырвать из них оружие. Требует 4 телохранителей, 2 спереди, 2 сзади. Требует, чтобы в каждом книжном магазине неотступно находился полицейский. Требует запрета женского, а равно и мужского полового органа, этого гнусного изобретения порочного и непристойного искусства. Нет, нам нанесен непоправимый удар отвратительным уродством, омерзительной низменностью. Вы позволяете изгаляться всяким Пикассо, и утром, проснувшись, обнаруживаете в паховой области мерзкий фаллический орган. Вы терпите Брехта, Жене, грязных художников, Вулза, Макса, Эрнста. И тела наших юных девственниц однажды оказываются мечены отвратительной оволосенной щелью, а потом кто-то смеет еще винить Господа в том, что Он сотворил столь непристойный мир. Я говорю «нет». Я требую, чтобы у всех моих выходов постоянно стояли часовые. Уж лучше ядерный конфликт, чем порнография. Всеобщая полная цензура во имя всеобщей полной чистоты. Рабство или смерть? Со стекленевшими глазами он рухнул на стул. «Не надо терять голову! Не надо терять голову!» — орал Шац. «Подотрите за ним! Сходите кто-нибудь за врачом!» Барон закрыл лицо руками. Женщина, которая плакала, читая Вертера, и которая превыше всего на свете любила классическую красоту, дорогой друг. Женщина, которая наизусть знала Спинозу, Паскаля, Монтена, святого Фому, чьи знания вызывали восхищение всех специалистов. Был там один журналист, который с издевательской ухмылочкой наблюдал за нами. Не знаю, откуда он приехал. В основном тут были представители западной прессы, но поди проверь их всех. Смотрел он недобро, с ненавистью. Одет был в полувоенный френч, так что я ничуть не удивился бы, если бы оказалось, что это китайский коммунист. «Господа», — бросил он, — «индивидуально мы никогда ничего не добьемся. Надо отправиться туда всем вместе, коллективно. Время индивидуализма кончилось. Вы все еще используете кустарные сексуальные методы. Тут требуется массовое участие. Надо пойти туда всем вместе, плечом к плечу». «Плечом к плечу?» «А впереди оркестр!» «Впереди оркестр?» — взвыл барон. «Бедная Лиза! Не надо терять голову! Алло, алло, да?» Комиссар Шац слушает. «Что? 1 000 000 китайцев без штанов? И у всех счастливая улыбка?» Писарь, наконец, не выдержал. Это следовало предвидеть. Весь дрожа, он вскочил и, вытянув вперед руки, принялся отплясывать какую-то джигу, точь-в-точь как страждущий перед дверью сортира, надежной надолго занятого идеологией. «Приди, приди, возьми меня, изнасилуй меня, обладай мной, я не буду сопротивляться. Я твой от макушки до пяток, делай со мной что хочешь». Возьми меня до самого нутра, до самой печенки, ведь я человек из народа. Лобзай меня, я твой. Хочу, чтобы ты меня растоптала, распылила, разнесла в клочки. Я в пыль хочу изведать неслыханное наслаждение. Я такое сделаю, такое, чтобы ты была счастлива. Все сделаю, буду такой свиньей. Так жахну тебя, сделаю тебе Орадур, сделаю Аушвиц, Хиросиму сделаю все, всюду, и ты станешь еще прекрасней. Я готов на все, я, Господи, начинается. Не теряйте голову, спокойствие, спокойствие, таблеток, транквилизаторов. Вызовите кто-нибудь врача. Возьми меня. «Мечтательное человечество!» Комиссар Шац слышит чудовищный взрыв. Мир содрогается, взлетает, возносится ввысь волнами ненависти, которая устремляется на штурм красоты, превращая Джоконду, Шварц и Жиксе. И на это взирает каждая своим единственным круглым глазом с задницы Иеронимуса Босха, а веселые маски и призраки Джеймса Энсера теснятся перед входом в отвратительный абсолют, вместивший 6 миллионов без учета мыла, только фон Караян. Совершенно ногой в своей арийской чистоте, без всяких следов свастики, еще отважно сражается, воздвигнув перед разнуздавшимися канализационными колодцами варшавского гетто победоносную плотину из Бетховена и Орфа, которого с наслаждением слушает порочный нью-йоркский еврей. 50 000 ослабленных, но уже исполненных грез членов НПГ устремляется, воздев руку, к возрождению мужественности и твердости, подбадривая себя непристойными фотографиями из Аушвица и Белзена, 40 расстрелянных Харпо Марксов снимают штаны перед экзекуционным взводом и метят в самую честь Германии. Шац горланит: «Германия, пробудись!» Лозунг нацистов в период их прихода к власти. «Надо возродить нах Франкрайх зоген цвай гренадирен». Во Франции два гренадера из русского плена брели. Примечание: строка из стихотворения Гейне «Гренадеры». «Ей нужен провиденциальный мужчина. Настоящий крепкий мужик, от которого она раскочегарится, надо будет самому построить на 1000 лет, возвратить Одернейс, сделать ее счастливой, удовлетворенной. И он, Шац, бывший своими собственными руками, он ее удовлетворит. Такой заделает взрыв, он выпрямляется, подпрыгивает на стуле, притопывает ногой, приплясывает, поет. Во всю глотку бум-тра-ля-ля. Лили раскочегаривается, тает. Она уже млеет. Она уже вот-вот бум-тра-ля-ля. Еще 500 мегатонн туда, где самая сладость. И еще бум-тра-ля-ля, чтоб до печенок дошло». Они нажали на красную кнопку в этот раз. Она изведала бум-тра-ля-ля, и она уже парит в воздухе. Она взорвалась. Какой огонь, какое пламя! Нимфоманка! Что это за взрыв? Это она, это Лили. Они идут со своим абсолютным оружием. 100 мегатонн. Наконец она получила, что хотела. Мазлтов. Но я же вам говорю, это холодная женщина.